Вторая половина XIX века. Китай. Император забыл о Лан-Эр. Однако та не забыла своей неудачи, своего позора. Другая зачахла бы от тоски, а вот цепкая, упрямая, как маньчжурская сосенка, Лан-Эр решила расцвести. Каждой императорской наложнице в год полагалось 150 лянов на украшения и маленькие, совсем маленькие удовольствия. Примечание. Около 400 долларов по современным меркам. Конец примечания. Но маленькие удовольствия были Лан-Эр совершенно ни к чему. Ей требовалось что-то побольше. На всякую ерунду Лан-Эр драгоценные ляны тратить не стала. Подкупила младшего евнуха Ши Цина, который был пристрастен к опиуму и которому, конечно, никогда не хватало денег на тайные посещения опиокурильни. За это можно живо распроститься с головой, однако Ши Цин готов был на все ради нескольких затяжек волшебной трубкой. И тот несколько раз украдкой выводил Лан-Эр из дворца. Путь ее лежал в квартал Чан-Дзя, квартал домов-певичек, к тому дому, где обитала самая знаменитая городская проститутка Сун по прозвищу Слива Мэйхуа. Ходили слухи, что нет в столице никого искушенней, чем она в искусстве любви. Многие аристократы просаживали целое состояние, только бы добиться ее благосклонности и изведать в ее объятиях неземное блаженство. Ведь она исчисляла свой род прямиком от немногих потомков серебряной феи. Госпожа Мэйхуа могла бы стать очень богатой, однако на севере, на берегах реки Мангун, у нее было множество родственников, совершеннейших бедняков, которым Мэйхуа и отсылала почти все деньги. Примечание. Мангун – одно из маньчжурских названий реки Амур. Конец примечания. Узнав про это, Лан-Эр только губы презрительно скривила. Какая глупость! Она тогда же и не вспоминала ни отца, никого иного из родных, а чтоб деньги на них тратить. Нет, право, доброта — самое невыгодное свойство характера. А между тем именно из доброты. Не такие уж большие деньги платила Лан-Эр, госпожа Мэйхуа взяла ее в ученицы. Она просто пожалела свою землячку, ведь они обе были маньчжурками, затерявшимися в далеком и таком огромном городе. Из сочувствия госпожа Мэйхуа начала учить Лан-Эр самым изощренным тонкостям своего ремесла, читая при этом старинные любовные стихи, которых знало великое множество. Янь, мужчина, белый тигр, он свинец, он огонь, это запад. Инь, женщина, желтый дракон, она кейнаварь, она вода, это восток. Когда сливаются, ртуть рождается, вечное начало всему. Слива Мэйхуа была заботливой учительницей. Кроме того, ей все-таки льстило, что императорская наложница приходит к ней брать уроки. Сливе Мэйхуа казалось, что так император становится ближе к ней. Она думала: «Я вложу в Лан-Эр свою душу и свою способность усладить мужчину. Сын неба возьмет ее, Но на самом деле он возьмет меня. Я Сун по прозвищу Слива Мэйхуа приму семя драконов. Ну что ж, бедняжка Сун была слегка не в себе. Она слишком много думала о том, что ведет свой род от самой серебряной феи. Однако ее фантазии были вполне безобидны, а ремесло свое она знала очень хорошо. Иногда Сун открывала заветный шкафчик и, приложив палец к губам, доставала оттуда шкатулку, обитую изумрудным шелком. В шкатулке, каждая в отдельном мешочке, они были разных цветов, и Мэйхуа знала наизусть, что в котором лежит, хранились драгоценные статуэтки. Сун, которая, как известно, была не совсем в своем уме, говорила, что они достались ей через много поколений, но в незапамятные времена их вылепили самой серебряной феей. Конечно, Лан-Эр была не так глупа, чтобы в это верить. Тысячи лет статуэткам, что ли? Фигурки выглядели как новенькие. Смотреть на них было очень интересно. Все они изображали мужчину и женщину в позах сладострастия. И Слива Мэйхуа подробно рассказывала Лан-Эр, что в такой-то позе чувствует мужчина, а что женщина. Сун обожала статуэтки и уверяла, что обязана им удачей своей жизни. Это были ее талисманы, божества, верные друзья. Доставая их из мешочков, она целовала сначала мужчину, а потом и женщину в голову и ласково здоровалась с ними, прижимая к груди. Женщину звали Фей, мужчину — Джу. И Слива Мэйхуа часто рассказывала их историю Лан-Эр, хотя та и без того знала ее наизусть. Ведь в Маньчжурии все знают сказку о серебряной фее. И только одну статуэтку госпожа Сун никогда не целовала. Ту, что хранилась в белом мешочке и называлась «Летящий белый тигр». Как-то раз Лан-Эр спросила свою наставницу, почему эта статуэтка не пользуется ее любовью. «О, нет!» — покачала головой Слива Мэйхуа. «Я люблю ее. Просто я прижму ее к груди в тот миг, когда задумаю проститься с миром живых. Я не собираюсь дожить до того времени, когда превращусь в сморщенную уродину или меня окончательно истерзают болезни. Пока-то я превозмогаю их, но лишь только мне надоест терпеть боль, сама поднимусь в небеса, и две эти фигурки будут моими провожатыми». Госпожа Мэйхуа таинственно замолкла, убрала статуэтку в белый мешочек и больше, сколько ни допытывала Лан-Эр, не отвечала на вопросы. Сун не оставляла без внимания ни одной мелочи в обучении своей землячки, начиная с того, как правильно одеться, а потом раздеться, чтобы возбудить мужчину. Красавица на ложе раскинулась игриво, вокруг нее цветы, цветы стоят кругом, постель благоухает благовониями, курильница бронзовая источает ароматы, от которых кружится и туманится голова. Красавица снимает верхнее платье. Потом настает черед тонкой рубашки. И вот ее тело обнажено. Ее дивное белое тело. Оно прекрасно. Ах, как оно нежно и прекрасно! И кожа ароматнее всех цветов, и губы приоткрыты. Яшмовая пещера ее увлажнена желанием дарить наслаждение и наслаждаться, а значит, готова принять нефритовый жезл. Конечно, часто бегать на уроки Ланэр не могла, но Слива Мэйхуа считала ее весьма способной и прилежной ученицей и вскоре сказала, что Ланэр вполне готова взять свое от жизни. Ведь кроме искусства любви Ланэр стала сведущей в пении и танцах, выучила наизусть множество стихов, постигла секреты ухода за лицом и телом. Как-то невзначай выяснила, что она прекрасно рисует. Ланэр взяла, да и зарисовала стены своего домика орхидеями. А еще на клумбах близ своего домика, тени платанов, она посадила 4 сорта орхидей, чтобы цвели в любое время года. И вот она пошла проститься со своей наставницей. В подарок ей Ланэр взяла ветку прекрасной белой орхидеи. В доме госпожи Мэйхуа было полутемно. С трудом Ланэр разглядела хозяйку, которая лежала на постели. Она была облачена в свой любимый наряд, в котором сочетались 4 цвета. Белый – цветущей сливы, желтый – мелкой ароматной сливы, которая растет в Маньчжурии, темно-красный, как слива в период созревания, и почти черный – цвет переспелой сливы. Ланэр восхитилась вкусом госпожи Мэйхуа. Но только собралась выразить свой восторг, как увидела, что ее учительница мертва. Да-да, она лежала бездыханно, и смерть уже коснулась рукой ее лица, оставив на нем темные тени. Левая рука Сун лежала на груди, в вырезе платья, и что-то крепко сжимала. Ланэр посмотрела и узнала статуэтку под названием «Летящий белый тигр». Она уютно устроилась на мертвой груди, которая еще недавно была такой горячей, а потом похолодела. Пальцы другой руки госпожи Мэйхуа держали белый мешочек. Ланэр сразу узнала его. В нем еще недавно лежала эта статуэтка. Дрожа от страха, Ланэр вынула мешочек из мертвой руки, а затем, взяв двумя пальчиками статуэтку, спрятала ее туда. Потом еще постояла, глядя в застывшее лицо госпожи Мэйхуа, молча спрашивая и словно бы читая ответ в неподвижных, слегка искаженных мучительной судорогой чертах. Потом она вознесла молитвы своим предкам, моля их о покровительстве, поручила себя также и заботам серебряной феи и подошла к шкафчику, где хранилась заветная шкатулка. Та была на месте. Недолго думая, Ланэр вложила туда белый мешочек, снова заперла шкатулку, спрятала ее под полой и поспешно вышла из домика. Опустив голову, возвращалась она во дворец, но ошибся бы тот, кто решил бы, что Ланэр плачет. Лицо ее было нахмуренным и сосредоточенным. Она пыталась осмыслить случившееся и молила всех богов, чтобы догадка, которая открылась ей, была верна. Еще думала, что после смерти госпожа Мэйхуа принесла ей ничуть не меньше пользы, чем при жизни.